Эдвард Морган Форстер. Путешествие в Индию. Роман. Перевод с английского Нияза Абдуллина. Серия «20 век. The Best». Москва. Издательство АСТ. 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Один из самых значительных английских романов 20 века, экранизация которого собрала целый букет престижных премий. Роман, который произвел своим появлением эффект разорвавшейся бомбы. Молодая англичанка вместе с группой туристов осматривает местную достопримечательность – Марабарские пещеры. А после экскурсии неожиданно обвиняет в домогательствах одного из своих спутников – молодого, интеллигентного, блестяще образованного врача-индийца. Банальная на первый взгляд история мгновенно сводит на нет те отчаянные усилия, которые делают благожелательно настроенные представители английского и индийского общества для взаимного сближения. Два мира сталкиваются насмерть в этом блестящем, горьком и безысходном романе. Мир европейских колонизаторов и индийской интеллигенции. Два мира, заведомо обреченные на взаимное недоверие и фатальное непонимание, которые рано или поздно должны завершиться трагедией. О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и не встретиться им никогда, сказал когда-то Киплинг, и Форстер решительно подтверждает эту беспощадную истину.